Глава 23. Кто ты, Мазай? Сделай выбор. Пристань пряталась за изгибом уже довольно узкой ленты реки. В искрящейся воде отражались пирсы, небольшая теплушка, расположенная прямо на берегу и отсыревшая от времени и влаги. Метрах в 30 за ней грязными брошенками торчали покосившиеся хаты мазанки и сараи. Добротных домов было с полдесятка. Большинство из белого кирпича за облупившимися заборами. У одного из них напрочь отсутствовала половина крыши, словно ее разнесло попаданием конкретного калибра. В целом здесь все было устроено гораздо скромнее, чем на первой станции, где загружался ковчег. Вот только техники на берегу было значительно больше. Сталь бронетранспортеров отражала яркие лучи, сверкая на солнце. Рядом с пятеркой «Бэх» стояли в хаотичном порядке военные джипы, ощетинившиеся стволами пулеметов. Дальше за ними расположились, как под линейку, кунги для загрузки товаров. Примечание. Кунг – аббревиатура, обозначающая кузов универсальный нулевого габарита. Здесь крытый грузовик. Конец примечания. Около домов, за пределами селения, стояло несколько здоровых грузовиков, показавшихся Мазаю от чего-то знакомыми. Рядом с ними ютились несколько приземистых внедорожников, как только что со съемок кино про постапокалипсис, натуральные монстры из брони и шипов. По причалу уже активно основали люди, подтаскивая тележки и бухты канатов. Был даже небольшой складской погрузчик. Катался он тихо. Противного и настырного писка, издаваемого такой техникой при движении, слышно не было. Ковчег медленно начал приближаться к берегу. Засуетилась команда, перебрасывая швартовочные тросы помощникам на берегу. Зарокотал мотор в машинном отсеке, передав дрожь всей посудине. Земля неуклонно приближалась к Мазаю, стоящему около перил на второй палубе. Рядом с ним расположились все детдомовцы, буквально пожирая берег глазами. Рейдер непроизвольно схватился за затылок. Колкий разряд тока пробежался от темени вниз, заставив шею покрыться мурашками и разгоняясь дальше по позвоночнику. Что-то было не так. Глаза усердно искали какую-то мелочь, деталь, которая все ускользала в толпе снующих и трудящихся в поте лица людей. Раз, и знакомый камуфляж промелькнул за спинами работяг с тележкой, толкающих ее за погрузчиком. Вот еще раз. Мазай готов был поклясться, что уже видел эту спину раньше. Человек обернулся, и рейдер вздрогнул. Даже разглядел хитрую улыбку. Показалось, что боец подмигнул ему, хотя на таком расстоянии Мазай был в этом не уверен. Он лихорадочно принялся высматривать в толпе знакомое лицо. Взгляд споткнулся на двух лениво стоящих поодаль вооруженных мордоворотах. Один делал вид, что смотрел на караванщиков, другой, привалившись к ограде, наблюдал за пароходом, периодически бросая взгляды на мужчину и детей на нем. У обоих виднелись на груди автоматы, но никто из работающих к ним не обращался. Напротив, некоторые посматривали на этих двоих из ларца так, будто в первый раз видели. Скорее всего, так оно и было. А вот и еще двое беседовали о чем-то с работягами, показывая на ковчег. Один смеялся, второй посматривал на Мазая. По-хозяйски так, спокойно. Сердце оборвалось. Обложили. Дороги назад нет. За рекой вскоре начинаются мертвые кластеры, да и не знает он ничего тут, кроме направления, в котором находится могильник. Из детей о том, куда ехать, знает только Андрей. Впереди ждут. Пароходик будет стоять тут день. Это финиш. Приплыли. Мазай начал быстро осматривать берег, соображая, что делать дальше. Около техники находилось столько народу и все при оружии. Нечего было даже и мечтать там тусоваться. Мазай с детьми будут там, как бельмо на глазу. Погрузочная сторона тоже вся была забита людьми. Справа рейдер заметил одного бойца, который выглянул из теплушки. Ему махнули рукой работяги, и что-то крикнул напарник около пирса. Рядом с теплушкой стоял одинокий джип. Охранник нехотя покинул здание, подошел к джипу, залез в него и лениво развалился, оставив дверь открытой. Нос машины смотрел в поле, за которым начиналась почти такая же зеленая посадка, как и на первой станции. Дальше шел низкий берег, поднимающийся на несколько метров над водой в районе здоровенной водосливной трубы. Такой же подъем был за пирсом и с другой стороны станции. В голове начинали роиться беспорядочные мысли, постепенно складываясь в очень рискованный вариант развития событий. Но другого Мазай придумать попросту не успевал. «Андрюха, слушай меня внимательно. Что бы ни произошло, держитесь около меня. У тебя очень важное дело». Мазай посмотрел на подростка. Тот внимательно смотрел округлившимися глазами. «Не подведи. Нам придется здесь очень сильно пошуметь. Мальцы могут испугаться. Во что бы то ни стало, не давай им разбежаться. Ты понял? Всегда быть около меня, но не мешать и не отсвечивать. Чуть что, сразу падать и прятаться». С готовностью закончил детдомовец. «Отлично, соображаешь». С горькой улыбкой взлохматил волосы на голове паренька Мазай. «Сделаешь?» «Конечно, дядь Мазай». «Дробовик пусть остается у тебя на всякий случай. Как заряжать, ты знаешь. Предохранитель вот, напоминаю. Без надобности не снимай. Все понял?» «Да понял, я понял. А что случилось-то?» «Ждут нас. Встречают, Андрюха. И что-то подсказывает, что не хлебом солью. Ладно, вещи взяли?» «Конечно». Малышня ответила молчаливыми кивками. Мазай осмотрел все свое воинство и улыбнулся. «Ну что, сходим на берег? Осталось совсем немного. Чуть-чуть потерпеть». А сам добавил себе в уме: «И шанс один на сотню, а может быть и тысячу». Мазай вздохнул, на секунду закрыл глаза, положил руку на газовую трубку автомата и первым зашагал по сходням на твердую землю. Сзади затопали дети. Мимо прокатился погрузчик с большим коробом на вилах. За ним шагал механик ковчега. Он, прощаясь, неопределенно махнул рукой Мазаю и переключился на своих товарищей. Сейчас всей команде и купцам с их охраной было не до пассажиров. Помимо рейдера на берег сходило еще несколько человек, которые воспользовались услугами ковчега по перевозке. На пристани Мазай протиснулся между работающими мужиками, выслушал в свою спину ленивую нецензурщину, но даже не обратил на это внимания. Вся пятерка приближалась к центральной улочке между домами, если так можно было назвать эту разбитую колею. «Эй, Мазай, как жизнь?» Знакомый голос ударил по ушам, словно разрыв снаряда. Тяжело выдохнув, рейдер задрал к небу голову. «Вот за что этим детям такое?» Он повернулся к крайнему дому, к человеку, на которого уже во все глаза смотрели изумленные детдомовцы. «Привет, Чико. Не жалуюсь. Живой». «Живой — это хорошо. Живой в наших краях — это уже победа», — весело ухмыльнулся предатель. Он сидел около забора, скрытый со стороны погрузки разросшимся кустом сирени, покручивая в руках нож спеца. Именно его Мазай углядел в толпе, когда ковчег только причаливал к станции. Бублик издал радостный возглас и было двинулся вперед, но был тут же грубо остановлен Андрюшкой, внимательно наблюдающим за Чико. «Молодец, пацан, сечет расклады», — невольно отметил про себя Мазай. Прежде чем он успел открыть рот, подросток вежливо поинтересовался: «Здравствуйте, дядя Чико. А вы тут как оказались?» Мужичок пожевал травинку, кочующую из одного уголка губ в другой, и пожал плечами. Он даже не стал скрывать: «Вас дожидаюсь. Что же я еще могу тут делать?» Мазай скрипнул зубами. «Я так полагаю, ты не один?» «Конечно, не один. Давай уж на чистоту. Теперь к тебе спиной опасно поворачиваться. — усмехнулся Чико. «Это почему же?» «Знаешь такого парня? Фельдшером зовут». Хитро прищурился Чико. Мозай кивнул. Быстро, однако, в перевале нашли тело фельдша. И заодно 2 + 2 сложили. «Нет его больше». С еще более мерзкой улыбкой констатировал факт проводник. «Нашли на заднем дворе со стройматериалами. У одного купца была мелкая собачка из тех, что по весу не перерождается. Ну, знаешь ли, всякие бзики бывают тут у богатых. Пошел он выгуливать свое блохастое сокровище, а она там как начала заливаться лаем, то ли на бочку, то ли на катушку строительную, не помню уже, не вникал. Ну, денежная душа, возьми да и погляди, на что псина там лает. А там фельдш лежит, холодный. Ножом его несколько раз обработали. Не знаешь, чьих шаловливых рук дело?» С невинным выражением лица поинтересовался Чико. «Не в курсе», — отрицательно мотнул головой Мозай, смотря в глаза собеседнику. «Ну и ладно», — покладисто махнул рукой Чико. «Дело в том, что Винт сильно злится на тебя. Говорит, ты ему чуть башку не свернул». «Врет», — терпеливо процедил Мозай. «Сворачивать и не думал». «Ну, врет или не врет, а весь день с пакетом льда проходил на затылке. Возмущался. Мол, приходит ко мне ночью Кент с погонялом, как у персонажа из детских сказок. С целым выводком малолеток. И шибко крутое бабло мечет на стол. Ну, Винт этому кенту ордер выписал и думал на КПП звякнуть после того, как уйдет этот самый персонаж, чтобы того остановили и дознание устроили. Но не вышло. Говорит, бац, и отключился. И не сам?» Картинно поднял палец Чико. «Помогли. Рукоятью пистолета вроде бы. Я тут подумал. Пистолета я у тебя не видел. А вот при фельдше его ствола любимого не нашли. Красиво складываются 2 + 2. Локи тоже так подумал. Уж ровно все в масть ложится. Локи психанул. Собирался нагреть там зама по КПП, Барта, за проволочку. А того утром почему-то и след простыл. Караван вернулся и говорит, последний раз Барта видели утром на пристани. На ковчег стремился, как и ты. Снова интересное совпадение. Чего же такого от тебя Барту понадобилось?» «У него и спроси», — сухо ответил Мозай, уже понимая, что дальнейший разговор не имеет смысла. Чика то ли моментом наслаждается, то ли время тянет. «Не получится», — сокрушенно вздохнул этот артист Погорелого театра. «Барт неподалеку от перевала вместе с товарищами мутантов кормит. Скорее всего, уже доели». «Вот как. Интересное кино получается. Значит, Чико со своими подельниками завалил Барта. Зачем? Впрочем, после фельдша это был последний, кто знал о тайне Вадика. И как бы нехорошо и цинично это ни звучало, земля ему пухом, туда и дорога». «И чего же ты хочешь?» — напрямую спросил Мозай. — Решил заделаться блюстителем закона и нас в перевал привести? Чико даже скривился. — Неужто я дурак, по-твоему? Мне эти игры в доблестных полицейских нафиг не сдались. Мне нужен он. И Чико слегка качнул головой в сторону Вадика. Мозай напрягся. — Зачем? — Ну, не коси уже под дурака. У тебя ходячее состояние в отряде. Такое стоит много. Яхты, тачки, девочки, как говорится, на всю жизнь обеспечены. Хиллер — вещь дорогая. С удовольствием протянул Чико. Рука Мозая непроизвольно дрогнула. Собеседник тут же поднял ладонь в предупредительном жесте. «Не надо резких движений. Я же не один. Ты и сам это знаешь. Ну, вольнешь меня, и что? Легче не станет. Я пришел с миром побеседовать, сделать деловое предложение. Обойдемся, так сказать, малой кровью. Можешь мне не заливать в уши, что не знаешь, о чем я говорю, все равно не поверю. Ты прекрасно соображаешь, что ценного в этом мальчике. За это, наверное, и привалил фельдша. Он по-любому сразу понял, что к чему, и наверняка хотел сам мальца забрать. Как ты узнал про Хиллера? Наконец выдохнул Мазай. Ты забыл про мой дар, Мазай. Он, конечно, мне ничего точного не сообщил. Но я увидел 4 детей, из них 3 аномалии и 1 полностью иммунный. После времени, проведенного на быстром кластере, 3 должны были все урчать и требовать мяса или получить иммунитет. Я с самого начала понял, что тут что-то не так, но тебе и спецу, естественно, не сказал. Мне стало любопытно, как это... Признаться, поначалу я подумал, что это какой-то уникальный дар мимикрии. Можно вырастить, воспитать и подготовить идеального напарника, охотника за потрохами. Такого средние твари не будут чуять. Мечтательно закатил глаза Чика и продолжил. Но оказалось, что все значительно круче. Когда их ауры начали выравниваться в сторону иммунитета, я понял все. Только валить тебя из спеца было опасно. Во-первых, с таким детсадом на шее я сам бы не рискнул шляться по улью. Во-вторых, больно вы жесткие мужики. Да еще и с боевым опытом. Какие-то 50-50 шансы выходили. Не льсти себе. Недобро усмехнулся Мазай, желая раскачать оппонента по эмоциям. «Ой, да пожалуйста, я не гордый». Поднял обе руки и помахал ими Чика, а затем добавил с самодовольной улыбкой. «Я просто доволен, что я таким везунчиком сюда попал. Считается, так нельзя в Стиксе говорить, мол, беду накликаешь. Но мне кажется, что все это предрассудки. Ты только посуди». «Как меня с вами удача свела, а?» «Как вычислил, что мы в эту сторону поехали?» «Водный путь по навигации сейчас только в одну сторону ведет. Тут проще простого. А со станцией и думать не пришлось. После всего, что ты наворотил, для тебя веревка или пуля стали самым малым, что придумал бы Локи. Мужик-то не глупый, поэтому в стаб не полез. Тебя бы раскрыли через 2, максимум 3. Да, и знаешь ли, я тоже детективы читал. Как все открылось, я сразу в гостиницу наведался, забашлял там портье. Он мне напел, что ты активно про могильник расспрашивал. Дальше дело техники. Ну, так как? Готов обсудить предложение? «Валяй!» «Я и мои братья индейцы». «Индейцы здесь?» — перебил его удивленный Мазай. «Конечно. Ты что, думал, я умею телепортироваться из одного стаба в другой? Опасно с такой скоростью двигаться на колесах по улью. Без хорошего каравана не справиться. Видишь ли...» У Коршуна и Кривого после разговора со мной внезапно обнаружились неотложные дела в этой части Стикса. И если все пройдет гладко, возвращаться в перевал мы не собираемся. «Думаешь, они не кинут в тебя и отпустят после дела?» — сомнением поинтересовался Мазай. «Так я пересмотрел свои взгляды на одиночную жизнь. Думаю, к ним примкнуть. Звали как-то. Время пришло найти свою стаю. Таковы здешние правила. Или ты, или тебя. Чтобы выжить, все сбиваются в группы. И тебе я советую сделать то же самое, Мазай. Найди свою стаю. Только сделай сейчас правильный выбор. Какой же? Ты отдаешь нам Вадика. Мы взамен ничего, обещаю. Не будем делать тебе и остальным детям. И так в этой истории столько шуму будет, что все рано или поздно вскроется. Так что лично для нас толку валить тебя нет. Это Фельдж хотел тебя укокошить. А у нас есть получше варианты устроить свою дальнейшую жизнь, чем у него. Да и Кривой с Коршуном не хотели бы лишнюю кровь на себя брать. Как и я. И Чика выразительно посмотрел на детей. Соблазн велик, Мазай. Это такие бабки. А если я откажусь? Если откажешься, мы гарантированно тебя достанем. Ни перед чем не остановимся. Вдруг прорезался лед в голосе проводника. Лучше бы ты в перевале сидел. Я тебе даже деньги оставил. Неужто ты не мог подождать немного? Там бы все само собой разрешилось. Ты просто не нашел бы Вадика и все. Думал бы, что он пропал. Поверь, сделали бы красиво. А ты когти рвать начал. Весь стаб на уши поднял. Легенда, ёк-макарёк. Только со знаком минус. Мазай с презрением смотрел на бывшего спасителя. Ну, что ты смотришь на меня, как на Иуду? Тут не 30 серебряников. Мазай, тут значительно больше. Ты им даже не отец, они же детдомовцы. А ты возишься с этими детьми. Столько раз чуть не погиб из-за них. Отдать одного — это не лишиться всех четверых, мужик. Соглашайся, даже не думай. Мазай молчал, уставившись в одному ему известную точку на разгрузке Чико. «Ладно, 5 минут тебе на размышление. Не покидай станцию. Наши люди тут повсюду. Спешить некуда. Через 5 минут на этом месте. Время пошло». Печика пружинисто поднялся, отряхивая камуфляжные штаны и посматривая на наручные часы. «Время пошло, Мазай!» Рейдер с детьми смотрел несколько секунд в спину удаляющемуся переговорщику, после чего первым молчание нарушил Бублик. «Вот же ж гад!» Мазай обернулся к мальцам. Андрей стоял, нервно покусывая губы. Оказывается, все это время его рука теребила ремень дробовика. Он с ненавистью продолжал смотреть вслед Чико. Танюшка внимательно смотрела на Мазая прямо в лицо, мол, что будешь делать? Вадик насупился, сжался в комок, уставился в землю. Вся его фигура напоминала об ощетинившемся еже. «Я не хочу», — вдруг проговорил он. «Не хочу к ним, дядя Мазай. Они...» И малец вдруг разрыдался. Мазай тут же опустился на колено под удивленными взглядами нескольких грузчиков и торопливо зашептал, схватив паренька за плечи и не сильно встряхнув его. «Успокойся, слышишь? Вадик, тихо! Никто и никуда тебя не отдаст. У меня есть план. Вы все...» — он обвел глазами детей. «Должны слушаться Андрея. Что он делает, тут же повторяйте и вы. Он говорит спрятаться, прячетесь. Вадик, тихо! Сейчас надо собраться, мужик! Слышишь? Никто из нас никуда и ни с кем не поедет!» «Слушайте меня внимательно», — шептал Мазай. Сейчас вы все пойдете к вон тому дому, видите, который рядом с местом, где поднимается берег. И как только начнется заваруха, забежите внутрь и спрячьтесь. Понятно? Держитесь поближе к Вадику. Мазай рассчитывал, что палить по ценному мальцу индейцы не будут. Но там же военные. Бублик посмотрел на охранников каравана рядом с бронетранспортером. От них до названного Мазаем дома было 5-10 метров. В этом и вся соль. Вы должны быть за ними, когда все начнется. На глаза не попадайтесь, чтобы вас в запале не зацепило. Но я думаю, что успею вернуться к этому времени. — А ты куда? — испуганно залепетал Бублик. — Мне очень нужно наведаться в одно место. Давайте, нет времени объяснять. Его и так мало. Топайте. И Мазай, как ни в чем не бывало, поднялся, улыбнулся как можно шире детворе и направился в сторону теплушки. Обернулся. Удостоверился, что Андрей подхватил Вадика за плечо и потащил за собой к указанному домику. За ним засеменили Бублик с Танюшкой. За всем этим цепко наблюдали бойцы индейцев. В том, что двойки стрелков на площади были из их банды, Мазай уже не сомневался. Рейдер растворился в толпе караванщиков, лавируя между составленными в ряды штабелями ящиков, спущенных с ковчега. И где только все это могли там спрятать. Воистину, прибыльное дело выходило. Относительно безопасно перевозить столько груза по водной артерии. Мазай потерялся около крайнего ряда с грузами и двинулся в сторону теплушки, взяв курс на джип. Руки он засунул под разгрузку, чтобы со стороны казаться как можно расслабленнее. Кулаки сильно сжались и разжались несколько раз, приводя в тонус сосуды. Нужна была хорошая хватка. Рейдер обогнул угол здания и последний раз обернулся, бросив взгляд на пристань. Никто вроде бы не смотрел на него, от наблюдателей индейцев он был скрыт теплушкой. «Ох, рисковое ты дело затеял, Мазай!» Он осмотрел стоящую боевую машину. «Так и есть. Отсюда никто атаки не ожидает. Берег близко. Тут он просевший, даже из воды незаметно не подобраться. Да и кому надо этим заниматься? Ну, вылезет 2-3 пловца скрытно, что они сделают со всей охраной каравана?» Вот и расслабился боец за рулем. Вон нога видна. Он ее свесил с сиденья наружу. Качает берцем и бубнит что-то. «Мужик, спек нужен?» Мазай на ходу выдал самое первое, что пришло на ум. «Чего?» Удивленно протянул охранник и, сидя за рулем, начал разворачиваться к рейдеру. «Отлично. Только это и было нужно». Мазай с размаху жестко ударил ребром ладони в кадык водителю. Тут же замахнулся еще раз и впечатал тыльную сторону уже крепко сжатого кулака в нос. Еще один замах. Еще удар в нос. Рейдер успел бросить взгляд назад, убеждаясь, что никто не заметил копошения около машины, и затем тут же поднырнул внутрь и перехватил ствол автомата, к которому потянулся боец. «Под скобу, чтобы не приведи Господь!» Не случилось самострела, если снимет с предохранителя. Металл автомата уперся в грудь избиваемому. Правым кулаком Мазай методично выцеливал челюсть соперника. Раз, два, поплыл. Еще удар, и голова охранника повисла. Грязный нокаут получился. Тупая боль в пальце просигнализировала. Выбил. Крепкая челюсть оказалась. Мазай столкнул на водительское кресло вырубленного противника и залез внутрь, вытянул ремень из штанов бойца и начал привязывать тело к сиденью. Потом глянул по сторонам. Ленты какие-то брезентовые на заднем ряду, для связки ящиков, наверное, лежали справа от приступки пулеметчика. Пойдет. Спустя 1,5 минуты караванщик уже лишился своей куртки. Нужно было, чтобы охранники не завалили Мазая, на всякий случай, как неизвестного в первые секунды боя. Рейдер свернул камуфляж валиком с изнанки, дабы не привлекать внимания. Затем накрепко привязал бойца, а рот ему заклеил упаковочной лентой. Мазай посмотрел назад через узкую бойницу грузового отсека. Никто не замечал его манипуляций. «Отлично!» Первая часть плана прошла как нельзя лучше. Рейдер снял с крепления тяжелую радиостанцию и положил себе на колени. Типовая конструкция, ничего сложного. Питание отключено. Смотри-ка, не соврал Бакен. Страхуются от пеленга даже в скрытом режиме. Мазай утопил кнопку питания, удерживая несколько секунд. Цифровой дисплей загорелся желтоватым цветом. Спустя 10 секунд станция вошла в фоновый режим. Запуск каналов показал. Несколько были помечены как основные, скорее всего, те каналы каравана, которые начинали использовать после того, как все машины покидали территорию, опасную из-за возможного обнаружения внешниками. Приема ожидать не приходилось. Никто Мазаю ответить не должен был. Но этого и не требовалось. Требовался постоянный сигнал запроса. Рейдер выставил необходимые настройки. На дисплее в углу загорелся значок исходящего сигнала периодического вызова. «Вот вам и маркер, господа внешники. Заходите к нам на огонек». Мазай вылез из джипа и остановился, как вкопанный. Перед ним в нескольких метрах тоже замер один из охранников каравана. Вышел из-за теплушки со стороны поля. Такой же камуфляж, автомат на боку. Промедление сыграло плохую шутку. На лице Мазая от неожиданности красноречиво проступили эмоции, и боец заподозрил неладное. «Мужик, ты кто?» И рука говорящего скользнула к автомату в попытке вскинуть его. Рейдер оказался быстрее. ПБ вырвался из спецкобуры, снимаясь с предохранителя. Рука Мазая буквально вытолкнула пистолет в сторону злосчастного секьюрити. Два тихих щелчка, потонувших в шуме с пристани, и тело несчастного рухнуло на бетонные плиты с простреленной головой. Мазая будто окатили ледяной водой. А ведь это уже никакой не бандит. Не торгующий органами МУР. Не алчный фельдшер, не предатель Чика, не урчащий зараженный. Это просто подвернувшийся не вовремя под руку человек. Дышать стало невыносимо. Мазай захрипел, медленно опуская пистолет вниз. Глаза, не мигая, уставились на лоб лежащего охранника. В голове набатом била фраза «Потому что по-другому никак». «Потому что дети». «Потому что иначе ничего не выйдет». «Потому что ты». Единственное, что у них есть. И с незапятнанными руками выйти из всего этого ада не получится. Ты на войне. Снова на войне. Тут есть шальные пули, неправильные случайности и непростые решения. Ты принял правила игры. Не нашел стаю, но стал одиночкой. Выживет только тот, у кого когти длиннее и зубы больше. И кому есть за что погибать. Потому что это такой парадокс. Если есть цель, за которую умереть готов, то и выжить будет легче. И хорошо, если цель эта благородная. Так проще себя оправдывать за все те неправильные случайности и непростые решения, которые предстоят. Прощения не будет. Мазай, ты просто должен увести отсюда детей. Во что бы то ни стало, возьми себя в руки. Оцепенение прошло, и рейдер подбежал к убитому, на ходу отправляя пистолет обратно в кобуру. Мазай подхватил охранника под мышки и быстро потащил в теплушку. Там прислонил тело к древнему рассохшемуся столу и подкрался к окну, осмотрел его. Весь проем был заклеен синей, потускневшей от времени непрозрачной клеенкой. В одном углу оторванный и засохший край болтался на тонком хлястике. Рейдер выглянул наружу. Желание проверить охранников у джипа ни у кого не возникло. Камуфляжа индейцев стало на площади заметно больше. Еще несколько пар бойцов показались около погрузчика, еще двое примкнули к своим товарищам, уже околачивающимся на площади. Копят силы. А вот и дети встали около бэхи и что-то отвечают караванщикам. Дом, указанный Мазаем, рядом. Все в порядке. «Ладно, пора идти говорить с Чико. Нужен максимальный эффект, причем прямо сейчас». Рейдер дождался момента, когда погрузчик со здоровенным ящиком и несколько тележек образуют затор на пирсе, закрыв торчащий край джипа от площади, затем скользнул за угол теплушки и тут же оказался в лабиринте из расставленных контейнеров. Вышел он с противоположной стороны и направился к тому месту, где уже виделся с Чико. Проводник оказался на месте. «Пришел?» — удовлетворенно констатировал факт предатель. «А где Вадик?» «Вадик у караванщиков. Но обмен будет только в стабе». «А мы сейчас с караваном уходим туда», — сухо ответил Мазай. «Так не пойдет», — замотал головой Чико. «Мы не можем быть уверены, что ты нас там не проведешь». «Твое дело», — пожал плечами рейдер. «Ты смотри, мы тебя и выкупить можем у них», — зло процедил Чико. «Каким образом? Здравствуйте, мы банда «Вонючий ветер». Хотим купить у вас одного мужика и его детей. Ой, мужик говорит, что мы хотим забрать мальчика. Да это не важно, не обращайте внимания. Так? Обалдеть. Иди, иди. Они вроде бы не отморозки, как ты. Когда узнаю цену, сразу станут отморозками. И зададутся вопросом. А что такого ценного в этом ребенке, что за него столько дают? А не безопаснее ли его оставить? Может, это выгодно? А я тут им еще для разогрева мозгов и воображения жемчужин подкину, ну, типа, как плату за то, чтобы не сдавали мальчика плохим и злым дядям, — заблефовал Мазай. Последнюю виноградину он принял на ковчеге в пути. — Каких жемчужин? — взметнулись вверх брови Чико. — Да из ротруберов. Была, знаешь ли, одна перестрелка с ними в поселке. Там еще знакомый у меня погиб. Пусть и знал его недолго, но мужик хороший. Спецом звали. С интересом наблюдал за реакцией Чико Мазай. «Ах ты!» И проводник выругался на каком-то непонятном языке, мгновенно потеряв выражение мнимой радушности. Рука дернулась к оружейному ремню, чтобы достать автомат из-за спины. Мазай положил руку на кобуру с пистолетом. «Не советую. Я пару дырок в тебе успею сделать, пока ты тут будешь ковбоя изображать. А с жизнью такие вещи прямо перпендикулярны». Чико шумно выдохнул и успокоился, взял себя в руки и уставился тяжелым взглядом в лицо рейдера. «И не жалко тебе всех, кто сейчас тут. Невинные же погибнут». «Я принял правила игры. У меня есть дети, и я их никому не отдам. Вот их мне жалко. Не было бы вас тут, никто бы и не пострадал. Мы просто добрались бы до могильника и исчезли для всех. Здесь вокруг взрослые сталкеры, рейдеры. Они прекрасно знают, что улей каждый день может их уничтожить», — жестко отчеканил Мазай. «Ага. Кто-то выбрал себе стаю», — зло ухмыльнулся Чико. «Могильник? А Томиты — не очень хорошая компания. Ты уверен, что они вас примут?» «Тебя это вообще не должно волновать. Мы заговорились. Иди к своим хозяевам. Передай привет и скажи им, пусть идут». В конце фразы рейдер коротко и емко выругался. «Прощай». Он развернулся и пошел в сторону детей, пересекая по прямой площади, теряясь среди снующих рабочих. На ходу он развернул куртку караванщиков и надел ее на себя. Спина была напряжена. Сработает ли дар, если сейчас Чико психанет и влупит ему очередь в спину? С одной стороны, это шикарный вариант. Индейцам придется атаковать без подготовки. У караванщиков будет больше шансов. С другой... Охранники купцов одержат победу, и у них к нему возникнут большие вопросы. Так что лучше пусть индейцы подготовятся, тогда силы будут равны. В том, что уроды не захотят упускать добычу и постараются не оставить свидетелей, Мазай уже не сомневался. Значит, будут атаковать, пока весь караван находится в зоне радиомолчания на погрузке. Есть шанс сбежать под шумок, нужно только разжиться в суматохе транспортом. Он уже почти дошел до бэхи, рядом с которой стояли дети, когда над головой взвизгнула пуля и со звоном ударилась в обшивку бронетранспортера.